Глава 7. Роман оправдывает свое название. Поначалу странники двигались вперед со всей быстротой, какую только позволяли основательно обледеневшая дорога и силы старой клячи, несколько возросшие после ночи в теплой конюшне и доброй порции корма. Надо было поскорее оставить позади деревню, чтобы избежать преследования со стороны обозленных мужланов, которое было вполне возможным. На протяжении первых 2 миль царило общее молчание. Всех угнетали мысли о прискорбной кончине Матамора и собственном плачевном положении. Каждый комедиант знал, что настанет час, и его закроют где-нибудь у дороги вместе с отбросами и падалью, а то и вовсе не станут хоронить, а оставят на поругание тупым фанатикам. Их фургон, неспешно, но неуклонно продвигавшийся по дороге, был своего рода символическим воплощением жизни, которая стремится вперед, не заботясь о тех, кто не в силах следовать за ней и остается в придорожной канаве. На то и существуют символы, чтобы истина стала яснее. И Блазиус, у которого уже язык чесался порассуждать об этом, вскоре принялся сыпать бесчисленными цитатами, сентенциями и афоризмами великих философов, засевшими в его бездонной памяти благодаря сыгранным ролям. Тиран хмуро слушал его и не отвечал ни слова. Его заботило совсем другое, и в конце концов педант, заметив его рассеянность, полюбопытствовал, о чем он думает. «О Мелоне Кротонском», — отвечал тиран. «Том самом знаменитом греческом атлете, который одним ударом кулака убил быка и съел его в один присест. Этот подвиг до того пленяет меня, что я готов его повторить». «Увы, быка-то у нас и нет», — ставил Скопен. «Твоя правда», — подтвердил тиран. «Есть только кулак и мой пустой желудок. О, да чего же счастливы страусы, способные питаться камнями, черепками, пуговицами, рукоятками ножей, пряжками от поясов и прочей неудобоваримой дрянью. Сейчас я, кажется, готов сожрать всю нашу театральную бутафорию. Роя могилу для бедняги Матамора, я заодно и в себе самом вырыл такую широкую, длинную, глубокую яму, что ее ничем не заполнить. Греки и римляне поступали умно, устраивая после похорон обильные трапезы с возлияниями, прославляя усопших и радуя живых. Неплохо было бы воскресить этот мудрый поминальный ритуал, способный уменьшить скорбь и осушить любые слезы». «Иначе говоря, ты голоден, как пес», — подытожил Блазиус. «Тошно смотреть на тебя, Полифем, людоед, гаргантюа, урезанный наполовину Голиаф. А ты, я думаю, совсем не прочь выпить», — возразил тиран. «О, жалкий прохудившийся бурдюк, сито, дырявая бочка, сломанный насос, кувшин без ручки. А представляете, как сладостно и полезно было бы сочетать за одним столом оба этих естественных стремления», — примирительно изрек Скопен. «А между тем, вон там, у дороги, я вижу уютный лесок, вполне подходящий для привала. Можно заглянуть туда, и, если в фургоне осталось хоть что-то съедобное, перекусить, чем Бог послал, укрывшись от ветра. Кстати, и лошадь передохнет. А мы, обгладывая уже однажды обглоданные кости от ветчины, потолкуем о будущем нашей труппы, которая мне видится далеко не самым радужным». «Золотые слова», — воскликнул Блазиус. «Выгребим из недр нашего провианского мешка, ставшего ныне больше похожим на кошелек проигравшего в пух и прах мота, остатки былого великолепия. Корки от пирогов, шкурки от окорока, хвостики от колбасы и сухие горбушки хлеба. В укладке, сдается мне, отыщутся еще 2-3 бутылки вина, последние из целого батальона. Всем этим можно, если и не утолить, то хотя бы немного заглушить голод». Фургон скатился с дороги, после чего его поставили в гуще кустов. Распряженная лошадь занялась поисками сухой травы, кое-где торчавшей из-под снега, выщипывая ее клочок за клочком своими длинными желтыми зубами. На поляне разослали ковер, актеры расселись по-турецки вокруг этой импровизированной скатерти, и Блазиус торжественно, словно перед обильной трапезой, расположил на ней объедки, завалявшиеся в фургоне. «Какая великолепная сервировка!» — воскликнул тиран, любуясь делом его рук. «Дворецкий самого герцога Анжуйского не управился бы лучше. Ты, Блазиус, превосходен, когда играешь педанта, но твое подлинное призвание — быть стольником и виночерпием при знатных дворах». «Я и в самом деле намеревался стать, если не одним, так другим. Но судьба была против», — скромно ответил педант. «Только смотрите, обжоры, не набрасывайтесь жадностью, жуйте медленно и вдумчиво. Или нет, я сам отделю каждого из вас, как поступают на спасительных плотах после кораблекрушения. Тебе, тиран, достанется ветчиная кость, на которой еще кое-что осталось. Зубы у тебя, дай бог, всякому, ты без труда раздробишь ее и, как положено философу, добудешь из нее содержимое. Вам, сударыни, я предложу донце пирога с остатками фарша, основательно пропитанное жиром. Это блюдо тонкое, изысканное и весьма питательное. Вам, барон де Сиганьяк, я вручаю кончик колбасы, но не вздумайте проглотить веревку, которой он стянут, точно кошель шнурком. Оставьте ее на ужин, поскольку обед сегодня мы отменяем как нечто чересчур обременительное для пищеварения. Что касается нас троих, Леандра Скопена и вашего покорного слуги, то мы удовольствуемся вот этим куском сыра, сморщившимся и заплесневевшим, как отшельник в пещере. Если кто-нибудь зачтет хлеб слишком черствым, пусть потрудится размочить его в воде. Теперь вино. Скажем так, каждый получит полный стаканчик, но, как виночерпий, я попрошу осушить его до дна, чтобы не случилось потери бесценной влаги. Сиганьяку такая трапеза была не в диковинку. В своем замке он привык садиться за стол, который не разделили бы с ним даже мыши. Да он и сам был как бы мышью, ибо никогда не оставлял после себя ни крошки. Его порадовало бы доброе расположение духа и комические ужимки педанта, который с легкостью обнаруживал смешное там, где другие только скулили и жаловались. Но его тревожила Изабелла. Синеватая бледность покрывала щеки девушки, она жевала с трудом, а между тем ее зубы выбивали лихорадочную дробь, которую она тщетно пыталась скрыть. Легкая одежда плотно защищала ее от стужи, и Сиганьяк, сидевший рядом, несмотря на некоторое сопротивление со стороны Изабеллы, накинул ей на плечи полу своего плаща, а затем привлек ее к себе, чтобы немного согреть. Спустя несколько минут дрожь отступила, и легкий румянец проступил на лице девушки. В то время как актеры закусывали, невдалеке послышались странные звуки, на которые они поначалу просто не обратили внимания, приняв их за посвист ветра в оголенных ветвях. Но вскоре звуки стали гораздо громче. Это было нечто вроде сиплого пронзительного шипения, довольно злобного. Происхождение их было неясным, и женщины испуганно вскочили. «Что, если это какая-нибудь змея?» — нервно воскликнула Серафина. «Я умру на месте, если это так. Ползучие гады внушают мне нестерпимое омерзение». «Слишком холодно», — возразил Леандр. «В это время года змеи, да и все остальные присмыкающиеся, давным-давно спят в своих подземных норах». «Леандр прав», — подтвердил педант. «Думаю, это какой-то лесной зверек, потревоженный нашим присутствием. Незачем из-за такой чепухи портить себе аппетит». Однако Скопен, заслышав шипение, мгновенно насторожил уши, которые хоть и покраснели от холода, но по-прежнему исправно ему служили, и уставился в ту сторону, откуда доносились подозрительные звуки. Вскоре неподалеку зашуршали стебли сухой травы, словно через них пробиралось какое-то существо. Скопен знаком потребовал от товарищей не двигаться и сохранять молчание. И вскоре из гущи кустарника, вытянув серую шею и задрав алый клюв, переваливаясь на ходу и пришлепывая перепончатыми лапами, показался великолепный откормленный гусак. За ним доверчиво следовала парочка гусынь, его супруги. «Вот оно, жаркое, которое само просится на вертел», — шепнул Скопен. «Небо услышало наши молитвы и весьма кстати посылает его нам». После этого пройдоха осторожно поднялся и бесшумно исчез за кустами. Двигался он так легко и плавно, что даже снег ни разу не хрустнул у него под башмаками. Гусак тем временем остановился и уставился на группу комедиантов, застывших как изваяние. Он созерцал эту картину с любопытством и одновременно с недоверием, не в силах понять своими куцами, гусиными мозгами, откуда взялись эти люди в столь пустынном месте. Скапенджи, изрядно поднаторевший в таких мародерских набегах, воспользовался моментом, подкрался к птице сзади и так ловко, точно и стремительно накрыл ее плащом, что все это заняло меньше времени, чем требуется для того, чтобы моргнуть глазом. Затем он навалился на трепыхающегося под плащом гусака, нащупал его шею и сдавил обеими руками. Вскоре птица обмякла, ее голова поникла, крылья перестали вздрагивать, а лапы в красных сапожках вытянулись. Гусак был мертв. Его вдовы, не дожидаясь той же участи, жалобными криками бросились в чащу. «Браво, браво, Скапен! Вот уж сыграно так сыграно! Отменная сцена!» — зааплодировал тиран. «Этот подвиг стоит всего, что ты до сих пор совершил на подмостках. Всякий знает, что поймать гуся — дело непростое. Эти птицы по природе своей очень чуткие и постоянно держатся на стороже. Недаром историки утверждают, что именно гуси почуяли ночью приближение галлов, подняли шум на Капитолийском холме, разбудив воинов, и таким образом спасли Рим. А этот дивный гусак тоже послан судьбой, чтобы спасти нас, но не столь чудодейственным образом». Пока Дуэни ощипывала и потрошила гуся, Блазиус, Тиран и Леандр собрали в леске несколько охапок валежника и сложили его на сухом месте, предварительно отряхнув от снега. Скапен очистил от коры прочную дубовую ветку, которой предстояло стать вертелом. Пара рогулек была воткнута в землю на том месте, где предполагалось развести костер. Из фургона принесли охапку соломы и высекли огонь. Солома затрещала, задымила, и вскоре костер разгорелся и весело запылал, обдавая насаженную на вертел могучую птицу благородным жаром, а заодно согревая актеров, столпившихся вокруг. Скапен, как и полагается герою дня, вел себя с необычайной скромностью. Он сидел у самого огня, уставившись прямо перед собой, и время от времени с постной миной поворачивал птичью тушку над угольями, чтобы она равномерно покрывалась аппетитной золотистой корочкой. Вокруг витал такой дивный аромат, что даже парижский гурман, всему великолепию столицы, предпочитающий обжорный ряд на Гусиной улице, впал бы в молитвенный экстаз. Наконец, тиран, не выдержав, вскочил и принялся размашисто шагать взад и вперед, чтобы, по его собственному признанию, избавиться от соблазна немедленно наброситься на полусырого гуся и слопать его вместе с вертелом. Но вот Блазиус, наконец, извлек из сундука в фургоне большое оловянное блюдо, употребляемое в качестве бутафории на сцене. Торжественно водруженный на блюдо гусь буквально обливался под ножом благоухающим соком. Добычу разделили на равные порции, и завтрак, который теперь уже не походил на готовый исчезнуть мираж, начался снова. Голод усыпляет совесть вместе с ее упреками, поэтому поступок Скапена никого не смутил. Об этом вообще никто не думал, и лишь педант, глубоко осведомленный в гастрономических тонкостях, посетовал, что не может подать гусятине обязательную и наилучшую приправу — померанцы, нарезанные тонкими ломтиками. Впрочем, этот недочет ему охотно простили все присутствовавшие. «Теперь, когда мы наконец-то сыты», — сказал тиран, обтирая жирные руки и бороду, «самое время немного потолковать о том, как нам действовать дальше. На донце нашей кассы с трудом отыщутся 3 или 4 пистоля, и скоро мне, как казначею, просто нечего будет делать. Труппа наша утратила 2 очень ценных партнеров — Зербину и Матамора. К тому же мы не можем давать представления в чистом поле для грачей, ворон и сорок. Эта публика нам ничего не заплатит, у нее нет денег, за исключением разве что сорок, которые, по слухам, воруют блестящие кольца, монеты и ложки. Но я бы не стал рассчитывать на такие сборы. На нашем одре, готовом вот-вот околеть прямо в оглоблях, мы за 2 дня не доберемся до Пуатье. Это в высшей степени скверно, так как за это время мы либо околеем от голода, либо замерзнем на краю какой-нибудь канавы. Гуси не каждый день появляются из-за кулис, да еще и в виде готового жаркого. «Ты отлично живописал весь ужас нашего положения», — заметил педант. «Но я не услышал ни слова о том, как нам из него выбраться». «Как по мне», — отвечал тиран, — «нам следует остановиться в первой же деревушке, какая попадется на нашем пути. Полевые работы давно закончены, наступили долгие зимние вечера. Если мы поладим с поселянами, нам предоставят, если не сарай, то авин. Скопен станет зазывалой, обещая всем огорошенным ротозеям невиданное зрелище, за которое можно заплатить не только деньгами, но и натурой. Сойдут и курица, и четверть окорока, а уж за кувшин вина можно претендовать на лучшие места в первом ряду. За галерку можно брать пару голубей, дюжину яиц, пучок моркови, каравай хлеба и прочее в том же роде. Крестьяне скуповаты на деньги, но не дорожат съестными припасами, которыми снабжает их матушка природа. Кассу мы не наполним, зато как следует набьем желудок. А это не менее важно, ибо от этого уважаемого органа зависит благополучие всего тела, как справедливо замечено не нами. После этого нам будет уже нетрудно добраться до Пуатье, где один знакомый мне трактирщик судит нам некоторую сумму. «А что же мы будем играть, если нам повезет, и мы наткнемся на многолюдную деревню?» — полюбопытствовал Скопен. «Наш репертуар окончательно расстроен. Трагедии и драмы не по зубам этим невеждам, не сведущим ни в истории, ни в мифологии, а порой не разумеющим толком даже по-французски. Им нужна веселая и живая буфонада, да посолонее, со множеством потасовок, перебранок, побоев, пинков, кувырков и прочих шутовских штук на итальянский лад. Радамантада капитана Матамора была бы тут в самый раз, но наш Матамор, увы, приказал долго жить. Как же нам выкручиваться?» Едва Скопен умолк, как сиганьяк знаком показал, что хочет кое-что сказать. Легкая краска, последний прилив дворянской гордыни, зарумянила его лицо, обычно остававшееся бледным даже на зимнем ветру. Актеры приумолкли. «Хоть я и не обладаю замечательным комедийным даром бедняги Матамора», — произнес барон, — «зато я не уступаю ему в худобе. И вот я готов взять на себя его роли и попытаюсь как можно лучше заменить покойного. За время нашего пути я стал вашим товарищем и хочу быть им в полной мере. Мне пришлось бы стыдиться себя, если б я, разделив с вами успех и удачу, не помог бы вам в беде. Да и кому на свете есть дело до моего происхождения? Кто такие досиганьяки? Мой родовой замок вот-вот рухнет и похоронит под собой могилы моих предков. Некогда славное имя покрыто паутиной забвения, а герб мой зарос плющом. Может, и настанет день, когда эти три аиста вновь распахнут свои сверкающие крылья, и жизнь вернется в унылый склеп, в котором прошла моя юность. А до тех пор, раз уж вы помогли мне выбраться из этого склепа, примите меня в свою среду. Отныне я буду носить иное имя». Изабелла невольно коснулась руки барона, как бы желая удержать его, но сиганьяк, не обращая внимания на ее умоляющий взгляд, продолжил. «Я слагаю себя титул и прячу его в сундук, как ветхое платье. Прекратите величать меня бароном. Посмотрим, удастся ли злой судьбе отыскать меня в новом обличье. Итак, я наследник капитана Матамора. Сегодня принимаю имя капитан Фракас». «Да здравствует капитан Фракас!» Единодушно грянула труппа. «И да сопутствует ему успех на сцене и в любви!» Поначалу озадачившее актеров, решение это не было таким уж внезапным, каким могло показаться. Сиганьяк давно раздумывал над ним. Но он совестился быть нахлебником у благородных комедиантов, которые так простодушно и щедро делились с ним своими крохами. Ни один из них ни разу не дал барону понять, что он им в тягость. Вот почему он счел куда более достойным дворянского звания честно зарабатывать хлеб на подмостках, чем получать его в качестве милостыни. Да, его не раз соблазняла мысль вернуться в замок Сиганьяк, но он отметал ее как трусливую и постыдную. Не подобает воину покидать свой стан после поражения. Помимо того, его удерживала любовь к Изабелле. И хоть он не был склонен к пустым иллюзиям, в тумане будущего ему чудились удивительные приключения, невероятные перемены и счастливые повороты судьбы. От всего этого пришлось бы навсегда отказаться, если бы он снова заперся в своем замке. Как только все, ко всеобщему удовольствию, уладилось, комедианты запрягли лошадь и тронулись дальше. Обильная и вкусная трапеза подбодрила их, и мужчины вместе с Изабеллой шли пешком за фургоном, чтобы хоть немного облегчить участь несчастной клячи. Лишь Дуэни и Серафина, не любившие прогулок, остались под парусиновым навесом. Изабелла опиралась на руку Сиганьяка и время от времени украдкой бросала на него нежные взгляды. Она ни минуты не сомневалась, что только из любви к ней он принял свое решение, поступившись гордостью дворянина. Она сознавала, что это достойно порицания, таков был общий взгляд на вещи, но не могла не принять такое доказательство преданности. Если бы она могла предвидеть или знала заранее, что барон готов предпринять такой шаг, то немедленно воспротивилась бы всеми силами, ибо эта девушка была из тех, кто забывает о себе и заботится лишь о благе возлюбленного. Спустя некоторое время она, немного утомившись, вернулась в фургон и улеглась под одеяло рядом с Дуэньей. По обе стороны дороги лежала бескрайняя белая равнина, ни намека на городок или селение. «Боюсь, что аншлага у нас сегодня не предвидится», — заметил педант, оглядывая окрестности. «Что-то я не замечаю толп зрителей, спешащих к нам со своей ветчиной, курами и связками лука. Нигде ни одной дымящейся трубы, и до самого горизонта нет силуэта хотя бы плохонькой колокольни». «Терпение, друг мой Блазиус, это добродетель», — ответил тиран. «Слишком густо расположенные селения отравляют воздух, поэтому считается полезным строить их подальше одно от другого». «Ну, если так, то обитателям здешних краев нечего опасаться эпидемии чумы, холеры, злокачественной лихорадки и кровавого поноса, которые, по утверждению докторов, случаются от большого скопления людей. Если так дело пойдет, то дебют нашего капитана Фракаса случится еще не скоро». День тем временем быстро клонился к вечеру. Сквозь плотную пелену свинцовых туч едва пробивались слабые багровые отсветы заката. Да и что тут было освещать солнцу, кроме бесконечной заснеженной равнины, где единственными черными точками были вороны, охотящиеся на полевых мышей. От постоянно дующего навстречу ледяного ветра снег покрылся твердой блестящей ледяной коркой. Несчастная кляча продвигалась неимоверным трудом. На спусках, даже самых пологих, ее копыта скользили, и как она не упиралась, напрягая изо всех сил сухожилия, как не оседала на костлявый круп, тяжелый фургон все равно подталкивал ее и вынуждал катиться вниз. Скопен, который шел впереди, держа лошадь под узцы, ничем не мог ей помочь. Несмотря на стужу, по бокам лошади струился пот, который ремни сбруи, трущиеся кожу и шерсть, взбивали в желто-серую пену. Легкие животного работали, словно кузнечные мехи. Подслеповатые глаза были расширены до предела, словно старую клячу посещали жуткие мистические видения, вызывавшие у нее ужас. Иногда она по неведомой причине пыталась свернуть с дороги в сторону, будто наталкиваясь на невидимую человеческому глазу преграду. При этом она шаталась, словно в хмелю, а голову то задирала, словно собиралась встать на дыбы, то свешивала до земли, хватая губами на ходу комья снега. Настал ее смертный час. Это было совершенно ясно, но умирала она на ходу, как и подобает доброй рабочей лошади. В конце концов, кляча рухнула на дорогу, напоследок сделав слабую попытку легнуть призрак смерти, повернулась на бок и затихла. От внезапной остановки и толчка фургон едва не опрокинулся, а сундуки и баулы резко сдвинулись с места. Испуганные женщины подняли отчаянный крик. Актеры бросились им на помощь и вскоре вызволили тех, кого придавил театральный багаж. Дуэни и Серафина совершенно не пострадали, но Изабелла лишилась чувств, и Сиганьяк на руках вынес девушку из фургона. Тем временем Скопен, склонившись над распластанной лошадью, поспешно ощупывал ее уши. «Пала. Окончательно пала, и ничего тут не поделаешь», — наконец проговорил он, выпрямляясь с видом глубокого уныния. «Уши ледяные, и в шейной артерии нет пульса». «Что же теперь, нам самим впрягаться в фургон, как в ючной скотине? Будь он проклят тот час, когда мне в голову пришла эта проклятая мысль — стать актером», — возопил Леандр. «Нашел время хныкать», — раздраженно рявкнул на него тиран. «Сейчас всем надо набраться мужества и показать, что нам не страшны шуточки судьбы, а заодно рассудить, как действовать дальше. Но прежде всего надо взглянуть, что там с бедняжкой Изабеллой. Впрочем, она, кажется, уже приоткрыла глаза и приходит в себя с помощью Леонардо и Сиганьяка. Итак», — продолжал он, — «по моему мнению, нам, мужчинам, следует разделиться на две группы. Одна останется с женщинами и фургоном, другая отправится на поиски. Мы не какие-нибудь там эскимосы, привычные к адским морозам и не в состоянии ночевать, зарывшись в снег. Меховой одежды у нас нет, и к рассвету мы окоченеем так, что от инея станем похожи на засахаренные фрукты. Капитан Фракас, Леандр и ты, Скопен, вы все легки на ногу, поэтому мчитесь во всю прыть, как ошпаренные коты, и поскорее возвращайтесь с подмогой. А мы, Блазиус и я, останемся стеречь наше имущество». Трое младших мужчин уже совсем было собрались в путь, не особенно, впрочем, рассчитывая на успех, ибо вокруг было темно, как в печной трубе. Только смутный отблеск снега позволял различить дорогу. Но вдруг, далеко в стороне, под склоном холма, вспыхнул и замигал красноватый огонек. «Вот он, светоч надежды!» — вскричал заметивший огонек педант. «Земная звезда, не менее отрадная для замерзающих странников, чем полярная звезда для мореходов над морской пучиной. Глядите, это же не что иное, как свеча или лампа, стоящая на окне. А что за этим окном? Уютная натопленная комната. Часть дома, где, скорее всего, обитают благоразумные человеческие существа, а не свирепые листригоны. В очаге, я полагаю, ярко пылает огонь, а на тагане в котелке поспевает наваристая похлебка. О, сладостные грезы! Я уже мысленно облизываюсь, сдабривая воображаемый ужин парой бутылок доброго выдержанного вина из тамошнего погреба». «Ты бредишь, дружище Блазиус», — заметил тиран. «Должно быть, мозги в твоем лысом черепе окончательно смерзлись, и в глазах у тебя теперь одни миражи. Одно в твоей болтовне похоже на правду. Свет этот означает жилье, что в корне меняет наши планы. Сейчас мы все вместе отправимся к этому спасительному огоньку. О фургоне нечего беспокоиться. Едва ли в такую ночь на пустынной дороге появятся воры, чтобы похитить у нас лес, городскую площадь и гостиную. Да и разбогатеть им таким образом не удастся. Пусть каждый захватит с собой свои пожитки. Не так уж их много. А завтра поутру мы вернемся за фургоном. И пошевеливайтесь. Я окончательно продрог и уже не чувствую кончика собственного носа». Спустя несколько минут шествие двинулось напрямик по заснеженному полю. Изабелла шла, опираясь на руку Сиганьяка, Лендер вел Серафину, Скопен Дуэнью, Блазиус и Тиран шагали во главе. Они держали курс на огонек, то и дело натыкаясь на кусты и лощины, занесенные глубоким снегом. Так, не раз провалившись по пояс в сугробы, они достигли внушительного вида строения, скрытого за оградой с крепкими воротами. Насколько можно было судить в темноте, походило оно на жилище зажиточного фермера. Квадрат освещенного окна, не закрытого ставнями, отчетливо выделялся на черной стене. Почуяв чужих, сторожевые собаки забеспокоились и подняли лай. В ночной тишине было слышно, как они мечутся и хрипят за оградой. Вскоре послышались людские шаги и голоса. Псы подняли на ноги всех обитателей фермы. «Отойдите немного подальше от ворот», — велел педант. «Эти крестьяне, живущие в глуши, могут испугаться, что нас слишком много, и чего доброго примут нас за разбойничью шайку. Уж лучше я, безобидный с виду старик, постучу и возьму на себя переговоры. Во всяком случае, я никого не испугаю». Мысль была разумная, и комедианты отступили, оставив Блазиуса наедине с воротами. Тот постучал, калитка приоткрылась, а затем распахнулась настежь. А в следующее мгновение перед актерами предстало удивительное и совершенно необъяснимое зрелище. Появившийся в калитке фермер приподнял фонарь, чтобы получше осветить лицо того, кто явился сюда в столь поздний час, после чего оба, отчаянно жестикулируя и невнятно восклицая, бросились в объятия друг другу. Примерно так, как на сцене изображают внезапную встречу старых друзей. Пока ничего не было ясно, но подобный пылкий прием весьма обнадеживал. Поэтому остальные актеры мало-помалу приблизились к воротам, приняв смиренный вид, подобающий путникам, попавшим в беду и нуждающимся в крыше над головой. «Эй, где вы там?» — с торжеством воскликнул педант. «Не робейте! Мы угодили прямиком к собрату по ремеслу, любимцу Фиспида, баловню музыки, комедии Италии или, коротко говоря, к прославленному Беломбру, некогда срывавшему шумные аплодисменты при дворе и в столичных театрах, не говоря уж о провинции. Имя его гремело, да и сегодня оно известно всем и каждому. Благословите же случай и ту путеводную звезду, что привела нас прямиком в тихую гавань, в которой наш корифей сцены философски почивает на лаврах. Прошу пожаловать сюда, милостивые дамы и господа», радушно произнес Беломбр, выступив навстречу актерам. И голос, и все его исполненные изящества движения свидетельствовали о том, что под крестьянским обличием старый комик сохранил манеры светского человека. «Холодный ночной ветер может повредить вашим драгоценным голосам, и, как нескромно, мое жилище здесь вам будет много уютнее, чем под открытым небом». Нечего и говорить, что спутники Блазиуса не заставили себя упрашивать, а поторопились войти, радуясь благоприятной случайности. В прошлом педант был членом той же труппы, что и Беломбр. Однако несхожие амплуа исключали любое соперничество между ними, и оба относились друг к другу с глубоким уважением, а затем подружились на почве общего пристрастия к дарам Бахуса. Бурная и безалаберно проведенная юность привела Беломбра на театральные подмостки. Однако, унаследовав после отца ферму с земельными угодьями, он оставил театр. Для тех ролей, в которых он блистал, требовались силы и молодость, и он благоразумно вышел в отставку до того, как ее неотвратимо обозначили сами морщины на его лице. В актерских кругах его считали давно умершим. Однако старые театралы до сих пор сравнивали юные дарования с Беломбром, и не в их пользу. Просторное помещение, в котором оказались актеры, как и повсюду на фермах, служило одновременно спальней, столовой и кухней. У стены располагался очаг с широким колпаком, украшенным зелеными шелковыми фестонами. Длинный выступ в глянцевитой кирпичной стене указывал место, где проходил дымоход. Под кованой решеткой очага с полукруглыми выемками для котелков и кастрюль весело потрескивали несколько поленьев или, скорее, бревен. Столь щедрый огонь до того ярко освещал комнату, что в лампе или свечах не было никакой нужды. Блики пламени выхватывали из сумрака готических очертаний кровать, полускрытую пологом, скользили по дубовым балкам потолка, весьма закопченным, отбрасывали причудливо пляшущие тени на стены и зажигали блики в начищенных боках медных кувшинов и кастрюль, висевших на крюках и стоявших на полках. Несколько книг, раскрытых и оставленных на резном столике в углу у окна, свидетельствовали о том, что хозяин не окончательно погрузился в земледельческие заботы. Храня воспоминания о своих прежних занятиях, он коротал долгие зимние вечера за чтением. Согретые теплом и радушием хозяина, актеры испытывали истинное блаженство. Краски жизни вернулись на иссушенные холодом бледные лица, радость засветилась в глазах, и надежда заставила подняться понуро опущенные головы. Коварному и злопамятному башку бед и напастей наконец-то надоело преследовать бродячих комедиантов. Приняв смерть Матамора в качестве жертвы, он смилостивился над бедолагами и на время оставил их в покое. Беломбр кликнул слуг, которые мигом уставили скатерть тарелками и вместительными кувшинами, к восторгу Блазиуса, одержимого жаждой в любое время суток. «Теперь ты убедился», — заметил он, обращаясь к тирану. «Как верны оказались все мои предположения, которые ты счел призраками и миражами. Взгляни, сытный пар поднимается над густым супом с капустой, морковью и прочими овощами. Красное и белое вино, принесенное из погреба, играет в кувшинах, а огонь пылает тем жарче, чем больше стужа на дворе. И к тому же хозяин наш великий, знаменитый, увенчанный славой Беломбр, краса и гордость всех комедиантов, бывших, настоящих и будущих». «Нечего было бы и желать, если бы несчастный Матамор не покинул нас», — невольно вздохнула Изабелла. «Что ж с ним случилось?» — спросил Беломбр, немало слышавший о Матаморе. Пришлось тирану поведать гостеприимному хозяину горестную историю о гибели капитана среди снегов. «И если бы не эта счастливая встреча с добрым старым товарищем, сегодня ночью нас всех ждало бы то же самое», — заметил Блазиус, когда тиран умолк. «Мы окоченели бы в этой кромешной кемерийской тьме и стуже. Вот это было бы достойно всяческих сожалений», — подхватил Беломбр, галантно улыбнувшись Изабелле и Серафине. «Но я полагаю, что юные богини, сопутствовавшие вам, огнем своих очей растопили бы снега и освободили природу от ледяных оков». «Вы, месье, приписываете уж слишком большую власть нашим взглядам», — возразила Серафина. «В этом студенном мраке они не могли бы воспламенить даже чье-нибудь сердце. Слезы, выступающие на глазах от ветра и холода, погасили бы жар любви». В ходе беседы за веселым ужином Блазиус рассказал Беломбру о том, в каком положении ныне оказалась труппа. Старого актера это ничуть не удивило. «Театральная фортуна, дама еще более капризная и прихотливая, чем фортуна житейская», — заметил он. «И колесо ее вращается так стремительно, что удержаться на нем можно всего лишь несколько мгновений. Однако, упав, надо иметь лишь немного воли, таланта и ловкости, чтобы вновь на него запрыгнуть и установить равновесие. Завтра с утра я пошлю слуг за вашим фургоном, и мы оборудуем театр в Большом Авине. К западу от моей фермы лежит довольно большое селение, так что зрителей наберется немало. Если же сборы окажутся скудными, на дне моего старого кошелька еще можно отыскать несколько монет, более полновесных, чем театральные жетоны. И, клянусь Аполлоном, предводителем мус, я не брошу старину Блазиуса и его друзей в беде. Ты все тот же Беломбр, как никто великодушный и щедрый», — воскликнул педант. «Душа твоя не огрубела от крестьянского труда». «Ты прав. Обрабатывая свои поля, я не оставляю и разум в праздности. По вечерам, сидя у камина, я перечитываю старых поэтов, проглядываю скороспелые творения нынешних остроумцев, по крайней мере, все те, что можно раздобыть в этом захолустье. Порой я даже разучиваю некоторые роли, соответствующие моему амплуа. И только теперь понимаю, что в те времена, когда публика аплодировала мне за звучный голос, стройный стан и мускулистые икры, я был пустоголовым шелкопером. Ничего я не смыслил в ту пору в нашем искусстве и действовал наобум, как ворона, что долбит клювом орех. Лишь глупости публики я обязан своим успехом». «Только непревзойденный Беломбр может так говорить о себе», — почтительно заметил тиран. «Искусство бессмертно, а жизнь кратка», — продолжал бывший актер. «Особенно у комедианта, которому материалом для создания образа служит только он сам. Как только мой талант стал зрелым, когда он развился в полной мере, тут же появилось у меня и брюшко. А где вы видели роковых красавцев и трагических любовников с брюхом? Вот я и не стал ждать, чтобы кто-нибудь поддерживал меня под руку, когда по ходу действия мне надлежало бросаться на колени перед дамой сердца и изъяснять свои чувства, хрипя от отдышки. А тут как раз подвернулось наследство. Я ушел во всем блеске славы, чтобы не походить на тех упрямцев, которых гонит с подмостков огрызками яблок, гнилыми апельсинами и тухлыми яйцами. «Ты поступил мудро, Беломбар», — одобрил Блазиус. «Хотя и несколько поспешил. Еще лет 10 мы могли бы наслаждаться твоим искусством». И действительно, несмотря на сельский загар, старый актер сохранил величавые манеры и внушительную внешность. Его глаза, привыкшие выражать глубокие чувства, ожили и засверкали в пылу разговора. Красиво очерченные ноздри чувственно затрепетали. Губы, приоткрываясь в улыбке, обнажали ряд здоровых зубов, которым позавидовала бы записная кокетка. Его густая шевелюра, в которой поблескивали серебряные нити, пышными кольцами падала до самых плеч. Словом, он по-прежнему оставался красивым и представительным мужчиной. Блазиус, Тиран и Беломбар остались коротать вечер за стаканом вина. Комедиантки удалились в спальню, где слуги уже развели огонь в камине. Сиганьяк, Леандр и Скопен улеглись на сеновале в крепкой конюшне, натянув на себя войлочные попоны. Пока одни дружески беседуют, а другие сладко спят, утомленные приключениями, вернемся к брошенному фургону и посмотрим, что там происходит. Мертвая кляча, которую так и не удосужились выпрячь, по-прежнему лежала между оглоблями. Ее окоченевшие ноги вытянулись, как палки, а голова, прикрытая слипшимися космами гривы, примерзла к земле. Остекленевшие глаза ушли вглубь черепа, резче выступили костлявые скулы. Забрезжил мутный рассвет, а затем белый, как олово, диск зимнего солнца показался между длинными полосами облаков и нехотя пролил бледный свет на унылую равнину, на которой вырисовывались только траурно-черные остовы деревьев. По снежной целине расхаживали около дюжины ворон. Чуткое обоняние сказало им, что здесь есть поживо, но страх перед неизвестностью, ловушкой или иным подвохом пока удерживал их на расстоянии. Птицы и рады были бы подобраться к мертвой лошади и начать пировать, но их смущала молчаливая темная громада фургона. Хрипло перекликаясь, они словно выражали опасения, не затаился ли под покровом этой махины деревенский охотник, убежденный, что вороньим мясом похлебку не испортишь. Перепархивая с места на место, вороны то приближались к вожделенной падали, то боязливо отступали, словно исполняя фигуры какой-то причудливой паванны. В конце концов, одна из них, самая отчаянная, отделилась от стаи, взмахнула мерзлыми крыльями раз-другой и опустилась прямо на голову лошади. Она уже нацелилась клювом в затянутый смертный синевой глаз, но вдруг замерла, нахохлилась и стала озираться. Вдали послышался скрип снега под тяжелыми шагами. Человеческое ухо было бы не в силах его различить, но изощренный вороний слух ошибиться не мог. Опасность находилась еще далеко, и ворона не покинула свой пьедестал, однако продолжала прислушиваться. Шаги приближались. Вскоре в холодной утренней дымке проступили размытые очертания человека с какой-то ношей. Ворона взлетела, суматошным карканьем предупреждая сородичей об опасности. И тотчас вся стая с шумом и гамом снялась с места и рассеялась на ветвях ближайших деревьев. Человек тоже наконец-то заметил посреди дороги брошенную повозку, запряженную лошадью, у которой имелся один серьезный недостаток — она была мертва. Он остановился в недоумении, торопливо и подозрительно озираясь. Затем неизвестный опустил свою ношу на землю. Но этот тючок не остался в неподвижности, а вдруг распрямился и вскочил на ноги, оказавшись девчушкой лет 10, закутанной с головы до пят в длинный пастуший плащ. Вот почему, находясь на руках у своего спутника, она так походила на узел с пожитками или дорожную котомку. Из-под широкого капюшона, целиком скрывавшего ее голову, мрачным лихорадочным огнем горели только черные глаза. И, сдается мне, слушатель, точь-в-точь такие мы уже видели у небезызвестной тебе Чикиты. На грязном тряпье, которым была закутана шея девочки, поблескивала нитка жемчуга, а ее босые ноги вместо обуви были обмотаны каким-то подобием опорок из старой шерстяной ткани. Это и в самом деле была Чикита, а ее взрослый спутник — никто иной, как Агастен, незадачливый разбойник. Утомившись от бесплодных усилий на безлюдной дороге, он направлялся в Париж, где любые таланты находят применение, в том числе и талант грабителя. Агастен, по примеру всех хищников, промышляющих убийством, предпочитал двигаться по ночам, а днем скрывался в лощинах и ямах, защищенных от ветра. Девочка так замерзла и устала, что, несмотря на все свое мужество и стойкость, не могла идти дальше. И Агастен, выискивая взглядом хоть какое-то пристанище, нес ее на руках. «Что бы это могло значить?» — обратился он к Чиките. «Обычно мы сами останавливаем повозки, а тут повозка остановила нас. Боюсь, как бы она не оказалась битком, набитой седоками, которые вот-вот гаркнут «кошелек или жизнь». «Нет там никого», — возразила Чикита, успевшая заглянуть под парусиновый навес. «Если нет никого, так может, там есть хоть что-нибудь стоящее?» — пожал плечами бандит. «Надо бы взглянуть». Порывшись в складках своего бездонного пояса, Агастен извлек оттуда кремень и труд. Добыв огонь, он зажег потайной фонарь, который всегда имел при себе для ночных блужданий. Внутри фургона было все еще темно. Света зари было недостаточно, чтобы осветить темную утробу повозки. Надежда на поживу заставила Чикиту забыть об усталости. Она забралась в кузов и направила фонарь на свертки и узлы, которыми он был завален. Но, увы, это были всего лишь какие-то старые размалеванные полотнища, картонные мечи, деревянные бокалы и тарелки и прочая дрянь, не имеющая никакой цены. «Ищи хорошо, Чикита, малышка!» — поощрял девочку бандит, одновременно поглядывая на дорогу, не идет ли кто. «Выворачивай все карманы, мешки и баулы подряд!» «И все равно тут нет ничего, что можно прихватить с собой!» «Ага, тут какой-то кошель, и в нем что-то звенит!» «Живо давай его сюда!» — велел Агастен. «И поднеси фонарь поближе, чтобы я мог толком все разглядеть!» «А, клянусь рогами и хвостом сатаны, не везет нам, и все тут...» «Я-то думал, тут настоящие деньги, а это просто какие-то кружки из меди и позолоченного свинца». «Ну, хоть какая-то польза от этого фургона. Укроемся в нем от ветра и малость передохнем. Твои бедные ножки уже совсем тебя не держат. Уж больно долгий выпал нам путь. Ты заберешься под эти холсты, укроешься и соснешь часок-другой». «А я посторожу, чтобы никто не застал нас врасплох». Чикита забилась в самый дальний конец повозки, натянула на себя ветхие декорации, чтобы хоть немного согреться, и моментально уснула. Агастен же уселся на передке, положил рядом раскрытую наваху и оглядел окрестности рысьим взглядом, от которого ничто не могло укрыться. Глубокая тишина окутывала безлюдную равнину. На склонах далеких холмов виднелись занесенные снегом глыбы песчаника, походившие в лучах рассвета на призраков или мраморные кладбищенские памятники. Ничто вокруг не вызывало подозрений и не указывало на опасность. И вскоре, несмотря на всю силу воли и железную крепость, Агастен почувствовал, что его начинает одолевать сон. Веки словно налились свинцом, и ему лишь с огромным трудом удавалось держать глаза открытыми. Контуры предметов начали расплываться, мысли спутались. Он уже погружался в потемки первых сновидений, как вдруг ощутил на лице чье-то теплое и смрадное дыхание. Бандит очнулся, и его глаз, едва раскрывшись, уперся в узкие, отливающие желтизной и зеленью зрачки зверя. «Волки не едят друг друга, голубчик», — пробормотал он. «К тому же я тебе не по зубам». Неуловимым движением его левая рука клещами вцепилась в горло хищника, а правая по самую рукоять погрузила лезвие навахи в сердце матерого зверя. Несмотря на эту молниеносную победу, Агастен счел фургон не слишком надежным местом и разбудил Чикиту. Труп распростертого на дороге волка ничуть не испугал девочку. «Надо убираться отсюда», — решил бандит. Падаль привлечет других волков, а, собравшись стаи, они нападают на кого угодно, осатанев от голода и холода. Я, само собой, прикончу еще пару-другую, но если усталость меня одолеет и я усну, не хотелось бы мне проснуться в волчьем брюхе. А если они расправятся со мной, то твои цыплячьи косточки покажутся им пироженным на десерт. Давай-ка, поднимайся, малышка. Их сейчас больше интересует та дохлятина, что валяется в оглоблях, так что немного времени у нас есть. Сможешь идти?» «Да», — ответила Чикита. «Я немного поспала и чувствую себя лучше. Думаю, Агастен, тебе больше не придется меня тащить. А если ноги мне опять откажут, то лучше перережь мне горло своим ножом и брось в канаву. Я тебе только спасибо скажу». Не прошло и 5 минут, как предводитель окородных пугал и его маленькая спутница уже шагали по дороге. Вскоре их силуэты растворились в белой мгле. Обрадованные таким поворотом дела, вороны тотчас спустились с ветвей на землю и жадно набросились на мертвую клячу. Вскоре сюда же подоспело несколько волков, которые оттеснили птиц, несмотря на то, что вороны, негодующе хлопали крыльями, хрипло орали и выхватывали куски падали прямо из-под носа у хищников. Не прошло и 2 часов, как, благодаря совместным усилиям четвероногих и пернатых, от лошади остался лишь дочисто обглоданный скелет, словно обработанный лучшим анатомом-препаратором. Уцелели только копыта, клочья гривы и хвост. Тиран, в сопровождении одного из слуг месье Беломбра, явился за фургоном, когда день уже окончательно вступил в свои права. Первым делом ему бросился в глаза полуобглоданный труп волка, лежавший под самыми колесами повозки. В оглоблях среди уцелевшей упряжки, которую не тронули ни клювы, ни клыки, топорщился кровяной решеткой ребер костяк многострадального одра. На снегу были рассыпаны бутафорские монеты из кошеля, там же отчетливо выделялись следы 2 пар ног, большой и маленькой, которые вели прямо к фургону, а затем удалялись от него. «Я вижу, нашу колесницу этой ночью посетило немало гостей, причем самых разношерстных», — хмыкнул тиран. «Остается только благословлять случай, толкнувший нашего друга Беломбра, оставить зажженную лампу на окне. Хвала Всевышнему, благодаря этому мы спаслись как от двуногих, так и от четвероногих разбойников, а последние, пожалуй, даже опаснее первых. Им бы пришлись по вкусу наши молоденькие курочки Изабелла и Серафина, да и нашими заскорузлыми стариковскими шкурами, думаю, они бы не побрезговали». Пока тиран рассуждал таким образом, слуга успел высвободить фургон из колеи и впряг в него приведенную с фермы рабочую лошадку. Хотя она фыркала, пятилась и била копытом, от зрелища обглоданного скелета и острого волчьего запаха, исходившего от багровых пятен на снегу. Добравшись до фермы, повозку поставили под навесом во дворе. Внутри все уцелело и даже кое-что прибавилось. В кузове фургона валялась одна необычная вещица — маленький дамский кинжал из тех, какими славятся оружейные мастерские в испанском Альбасете. Должно быть, он выпал из кармана Чикиты во время сна. На одной из граней остро отточенного клинка было выгравировано чернью по-испански. От укуса этой змеи нет лекарства в аптеках. Находка эта озадачила тирана и встревожила Изабеллу, которая была слегка суеверна и нередко усматривала дурные или хорошие предзнаменования в мелких событиях, которые другим казались совершенно незначительными. Девушка понимала по-испански, как все более или менее образованные люди в то время, и пугающий смысл надписи невольно заставил ее содрогнуться. Скопен, надев свой лучший сценический костюм в белую розовую полоску с пышными брыжами, надвинув шляпу на брови и набросив на одно плечо короткий плащ, отправился в соседнее селение. Горделиво шествуя строевым шагом и напустив на себя самый залихватский и победоносный вид, он бил в барабан в такт собственным шагам, пока не очутился на церковной площади. В прошлом, впрочем, довольно отдаленном, Скопен и в самом деле был солдатом и успел повоевать до того, как стал актером. На всем пути его сопровождали толпы здешних мальчишек, которых его вид буквально заворожил. На площади Скопен остановился, поправил шляпу, уперся ногой в какой-то парапет и оттарабанил по ослиной коже такую длинную, громовую и повелительную дробь, что она могла бы разбудить даже мертвых почище трубы архангела. Сами понимаете, какое впечатление она произвела на живых обитателей селения. Все окна и двери, как по команде, распахнулись, из них высунулись головы в чепцах и колпаках, и десятки любопытных, испуганных и встревоженных глаз уставились на чужака с барабаном на площади. После нового раската дроби, звучного как залп из дюжины мушкетов, все дома опустели, в них остались одни лежачие больные, калеки и роженицы. Спустя несколько минут вокруг Скопена столпилось все местное население. Чтобы окончательно завладеть вниманием публики, пройдоха принялся извлекать из барабана такие виртуозные рулады и с такой скоростью, что барабанные палочки словно растворились в воздухе. Дождавшись, когда рты обывателей распахнулись в виде буквы «О», что, согласно утверждениям старых живописцев, выражает высшую степень удивления, он неожиданно оборвал свои упражнения, выдержал краткую, но многозначительную паузу, а затем, пронзительной фистулой, самыми неожиданными акцентами и взвизгами, повел следующую высокопарную, но явно шутовскую речь. «Почтеннейшая публика! Исключительный случай! Сегодня вечером чрезвычайное и единственное в своем роде представление. Феерическое зрелище!» Прославленные комедианты странствующие труппы под управлением Сьерра Тирана, имевшие честь играть перед коронованными особами и принцами крови, проездом в Париж, где их с нетерпением ждут при дворе, единственный раз сыграют невообразимо забавную комическую пьесу под названием «Радамантада капитана Фракасса», изобилующую небывалыми трюками и забавными пантомимами и потасовками. По окончании спектакля мадмуазель Серафина исполнит мавританский танец с добавлением фигур, пируэтов и прыжков в новейшем вкусе, аккомпанируя себе на бубне, которым владеет лучше любой испанской гитаны. Будет на что полюбоваться. Представление состоится у господина Беломбра в Авине, приспособленном ради такого случая под театр и в избытке снабженном скамьями и светильниками. Трудясь скорее ради славы и вашего удовольствия, чем ради выгоды, из уважения к тем, у кого нет наличных средств, мы принимаем в уплату не только деньги, но и всевозможные съестные припасы. Оповестите об этом всех и каждого». Окончив, Скопен забарабанил так неистово, что церковные витражи задребезжали в своих переплетах, а вертевшиеся на площади собаки с паническим воем кинулись на утек. Тем временем комедианты трудились в Авнине при самом горячем содействии самого Беломбра и его слуг. В глубине просторного сарая уже высилась сцена из досок, насланных на днище старых бочек. Три или четыре длинные скамьи, взятые на прокат из здешнего кабачка, заменяли партер. Поскольку цена за вход была назначена умеренная, не следовало ожидать в партере кресел, обитых вишневым бархатом. Украшением стены потолка никто не озаботился. Эту работу взяли на себя трудолюбивые пауки. Огромные розетки паутины тянулись от балки к балке. И никакой, даже самый искусный придворный обойщик не сумел бы создать более тонкие, более изящные и воздушные драпировки даже из китайского шелка. Эти завесы паутины в свете свечей неотразимо походили на геральдические щиты рыцарских орденов. Быков и коров перевели в дальнюю часть сарая, сменив им подстилку. Животные дивились необычайной суете и частенько отрывались от кормушек, чтобы бросить долгий недоуменный взгляд на сцену, где толпились актеры. Шла репетиция, в ходе которой Сиганяк должен был запомнить все свои выходы и мизансцены. «У моих первых шагов на сцене особые зрители. Рогатый скот», — посмеиваясь, заметил барон. «Право, не будь я лишен самолюбия, стоило бы оскорбиться». «Это всего лишь несмышленные животные», — возразил Беломбар. «А вам еще не раз придется играть перед подобной публикой, ведь в любом зале всегда отыщутся дураки, фанфароны и обманутые мужья». Для зеленого новичка у Сиганека получалось совсем неплохо. Было видно, что скоро он сживется со сценой. Голос у него был звучный, память отменная, а ум достаточно быстрый и изощренный, чтобы дополнять свою роль репликами, которые рождаются по ходу действия и оживляют его. С пантомимой выходило хуже. Она изобиловала палочными ударами, которые задевали гордость барона, хотя их наносили всего лишь трубками из холста, набитыми паклей. Пометуя его титул, актеры щадили барона, тогда как он, не в силах сдержать обиду, делал свирепые гримасы, грозно хмурился и метал гневные взгляды. И, лишь вспомнив характер своей роли, снова старался принять трусливый, испуганный и удручающе жалкий вид. Беломбар, пристально следивший за новичком как признанный знаток актерского мастерства, внезапно обратился к Сиганьяку. «Примите мой совет, сударь. Не пытайтесь сдерживать свои естественные порывы. Они очень хороши и создают совершенно новую разновидность трусливого бахвала. Даже когда вы перестаете испытывать гнев и возмущение, продолжайте изображать их. Вам предстоит заново создать образ капитана Фракаса, ибо тот, кто идет по чужим следам, никогда не окажется впереди. Ваш Фракас искренне хочет быть храбрым, ему по душе отвага. Он восхищается смельчаками и негодует на собственную трусость. Когда нет опасности, он пылко мечтает о героических подвигах, о грандиозных титанических свершениях, но при малейшей угрозе не в меру пылкое воображение представляет ему мучительные раны, чудовищный облик смерти. Тогда-то мужество и покидает его. Мысль о поражении для него невыносима. Кровь и желчь буквально закипают в нем, но первый же полученный удар отбивает у него всякую охоту драться. Такой рисунок роли куда тоньше и человечнее, чем все эти трясущиеся колени, выпученные глаза и прочие обезьяньи ужимки. Только плохие актеры стремятся таким образом вызвать смех у публики и позорят наше искусство». Прислушавшись к советам Беломбра, Сиганьяк стал играть так хорошо, что актеры аплодировали ему и предсказывали большой успех. Начало представления было назначено на 4 часа. За час до того Сиганьяк облачился в костюм Матамора, который Леонардо несколько расширила, распоров складки, которые ушивались по мере исхудания покойного лицедея. Напяливая на себя эти шутовские лохмотья, барон грустно размышлял о том, что куда доблестнее было бы надеть калет из буйволовой кожи и стальную кирасу, как поступали его предки, чем рядиться трусливым бахвалом. Ведь сам он был храбр и способен на самые отважные поступки и славные подвиги, но судьба довела его до крайности и лишила иных средств существования. Тем временем публика все пребывала и пребывала, постепенно заполняя авин. Несколько фонарей, подвешенных к потолочным балкам, бросали красноватые отблески на темные, белокурые и седовласые головы, среди которых кое-где даже белели старушечьи крахмальные чипцы. Рампу со свечами из опасения поджечь сено и солому заменили фонарями, установленными вдоль края сцены. Спектакль начался, сразу же вызвав жгучий интерес у зрителей. На неосвещенном заднике прыгали огромные причудливые тени актеров, повторяя их жесты и движения в подчеркнуто карикатурном виде. Казалось, эти тени разыгрывают пародию на пьесу, однако этот забавный штрих не был замечен простодушными жителями селения. Они были всецело поглощены действиями на сцене и поступками действующих лиц, которые казались им вовсе невымышленными. В самый разгар одной из сцен неожиданно протяжно и жалобно замычал теленок, но это не разрушило иллюзию, хотя сами актеры на сцене чуть не покатились со смеху. Капитан Фракас не раз и не два срывал аплодисменты. Он и в самом деле был в ударе. И прежде всего потому, что играл перед самой простодушной публикой, не испытывая того волнения, которое внушило бы ему присутствие более просвещенных и искушенных ценителей. Другие актеры тоже заслужили похвалы зрителей, которые отбили все ладони. И, между прочим, как заметил Беломбар, с большой чуткостью заметили все самые удачные моменты. Серафина исполнила мавританский танец с такой горделивой и сладострастной грацией, так вызывающе изгибая стан и так резво перебирая ножками, что, глядя на нее, разомлели бы от удовольствия даже знатные вельможи и придворные кавалеры. Особенно хороша она была, когда потряхивала бубном над головой, извлекая слитный звон из его медных пластинок, или водила большим пальцем по туго натянутой коже инструмента, заставляя его глухо и страстно рокотать. А далеко-далеко от этого селения, на стенах ветхого замка Сиганьяк, портреты предков хмурились даже сильнее, чем обычно. Воины испускали сокрушенные вздохи, колебавшие латы у них на груди, и скорбно кивали. Достопочтенные вдовы презрительно сжимали губы, еще выше вскидывая подбородки над гофрированными воротниками, и еще прямее держась в своих тугих корсетах и пышных фижмах. Призрачный шепот слетал с их бесплотных губ. «Горе нам! Последний из сиганьяков посрамил и унизил свой род». В кухне между Мирой и Вильзевулом в печальной задумчивости сидел старый слуга Пьер. Оба животных не сводили с него вопросительных взглядов. «Где ты сейчас, китаец мой, бедный хозяин?» — думал старик, и по его обветренной щеке медленно сползала одинокая слеза, которую, утешая Пьера, слизывал старый пес.